Ответ я найти не успел. Ничего страшного не произошло. Никаких случайных нападений или чего-то подобного. Сначала послышался шум. Загудела толпа. Раздались первые крики, возмущенные вопли. Но это все быстро затихло. Я глаза активировал, телесную энергию подал и увидел, что прямо над складом завис корабль. Точнее, самого корабля я не видел, но очень уж характерно люди в небе расположились. И еще более характерно вниз десантировались отряды шиноби. Не прошло и минуты, как весь рынок был заблокирован, толпа разогнана. Замечу, что ворота на склад были открыты нараспашку, поэтому происходящее было видно. Нужны еще какие-то доказательства, что мелочиться мы не собираемся. Спросил я равнодушно, тихо про себя порадовавшись, что Такин послал 200 шиноби и те отработали как надо. Это я им сказала, что делать. Роза как-то умудрилась через мысли передать надменный фырк. Впечатляет, без тени улыбки ответил Минь. Акация, серьезная организация, которая многим не нравится. Даже у Такина не факт, что хватит сил с ней справиться. Вот и проверим. Отведенное на болтовню время, кстати, подходит к концу. Дожимая его, нужную информацию я собрала, но нужно обеспечить алиби. Дожимать так дожимать. Пора переходить к старым добрым угрозам и подкупу. С рынка я уходил, имея конкретную наводку, где сидит представитель японцев. Уходил, разумеется, не в одиночестве, а со всей толпой шиноби. Благо идти-то было недалеко. Роза, если ты так оперативно работать умеешь, почему до этого вопрос не решила? Могли за прошедшее время найти акацию. Отец держал меня при себе. Я слишком ценный актив, чтобы меня в поле посылать. Это же глупо. Это не глупо. Это приоритеты. Будь уверен, отец меня и так эксплуатирует. Ладно, потом обсудим, как именно тебя эксплуатируют и на что я могу рассчитывать. Лучше скажи, что удалось узнать. Возле колодца японцы ведут себя тихо и скрытно. В чужие дела не лезут, но приучили, что к ним тоже соваться не стоит. Минь боится, что в один из дней исчезнет так же, как и многие другие. До него доходили слухи с родины, что там японцы ведут себя куда активнее. Вот как, что ж, хоть что-то. Гэцу, обратился я к волку мысленно. Адрес слышал, уже вышел. Не сдохни, пока меня не будет. С волком мы заранее разделились, и он бегал где-то рядом в поисках следов. Общаться мы могли только на близкой дистанции, поэтому на какое-то время разделились. Мысленно я общался на ходу, пока выходил со склада. Мой отряд следом направился, шиноби вокруг собрались. Калия создала широкое силовое поле и подхватила всех. Кузня, пожал я парню руку. Он сам ко мне подошел, и мы взлетели, стоя рядом друг с другом. «Давно не виделись», — ответил он. «Ты за командира?» «Отвечаю за этот отряд. Кораблем управляет Птич. Быстро вас Такин перебросил. Сказал, что срочно и чтобы вам подсобили. Как понял, операцией командуешь ты». «Так и есть», — кивнул я. «Вовремя вы подоспели и отлично сработали», — похвалил я парня. «Обращайся, шиноби, надо отдать должное, выглядели круто. Как-то я раньше об этом не задумывался, но 200 бойцов в единой черной форме, с закрытыми лицами, каждый с холодным оружием и винтовкой в руках, это внушает. А если вспомнить, насколько хорошо их натаскали работать в команде и что у каждого есть минимум по одной редкой способности, а у некоторых и легендарные, то сразу ясно, что это самая настоящая армия, со своим флотом, пусть и в виде одного корабля. Зато это судно способно стереть в пыль целый квартал, особо не напрягаясь. Залетели на борт, там выгрузились. Я сразу прыгнул в сторону штурвала, к Птичу. Ангая тоже здесь была, кивнул ей, но поговорить потом успеем. Готов пострелять? Спросил его. А то, только дай волю, улыбнулся Птич. Пока придержи коней, хмыкнул я, но будь готов, мы отправляемся дальше, по наводке, пока след не пропал. Присмотрим за вами. Кивнув, я к своим отошел, и мы двинули дальше. Место, которое нам указали, было лавкой сувениров из колодца, что бы это ни значило. Сомневаюсь, что там есть серьезные артефакты на виду, так что, скорее всего, обычное прикрытие. Мечник был здесь совсем недавно, подал голос Гэцу. В лавке один старик. Странный, будь аккуратнее. Следы взял, обижаешь. Ты настолько медленный, что я уже все 10 раз успел сделать. Тогда я пошел. Внутри подозрительный старик, сказал своим. Мечник здесь был, так что наш клиент, у кого какие идеи, кроме как ворваться и допросить. Мы находились на крыше соседнего здания. Прошло много времени, С тех пор, когда Калия только начала осваивать силовые поля, сейчас она владела ими если не мастерски, то около того и изучила всякие трюки, такие как совмещение полей со знаками. Поэтому прилетели мы сюда с маскировкой, вовсе не идеальной, но это надо специально в небо смотреть и знать, что искать, чтобы заметить. Был шанс, что нас засекли, как-никак людей со сверхвосприятием хватает, но также был шанс, что нас пока не заметили. Можно обмануть, предложил Шупа. Во-первых, я могу послать следящую иллюзию, чтобы оценить обстановку. Во-вторых, можно создать иллюзию того мечника, якобы он опять пришел. Ты же его не видел толком, возразил я. Я могу достать образ из твоей головы, заметила Роза. Также обработаю старика. Он там один, насколько ощущаю. Люди на верхних этажах, обычные семьи на первый взгляд. Так сразу не скажу, насколько они связаны. А что старик? Спросила Калия. Ждет нас, занят каким-то делом. В мыслях ничего подозрительного, но это не доказательство. Без риска быть обнаруженной я только верхний слой читаю. Роза не смотрела на Тамару, но напряжение между ними я отчетливо ощутил. Дочке Такина не нравилось выдавать свои секреты. Если доработать иллюзию, и Роза подсобит, то может и получиться, сказал Шупа. Можно попробовать, согласилась Роза. Всегда успеем перейти к прямому допросу. Хаем. Калия подошла ближе к краю крыши и заглянула вниз. Я бы сказала, смысл усложнять, хватаем и все. Но что-то такое ощущаю, неприятное. Там нас ждет ловушка. Ловушка, это не так страшно. Главное, чтобы старик информацией поделился. Давайте пробовать, решил я. Способности ему блокировать? Спросила Тамара. Нет, вдруг заметит, но будь готова. После того, как исчез Райта, старик-то оглядел свою лавку-мастерскую. К словам Лепестка он отнесся с максимальной серьезностью. Если случилось что-то плохое и по следу Райта придут сюда, то от мастерской ничего не останется, что расстроило старика, но свой долг он собирался выполнить до конца. Когда-то давно, Тэ уже и не помнил, когда именно, его спас из долговой ямы Сасуки сама. Спас наделил силой легендарного камня, дал работу, подарил мастерскую. Прошло много лет, а чувство благодарности до сих пор жило в Тэ. Поэтому он взялся за подготовку, настроился на ощущение солнца внутри тела и принялся его мысленно раздувать. К словам о том, что у врагов есть та, кто блокирует способности, он тоже отнесся серьезно. Закончив подготовку, Тео взялся последний раз поработать в мастерской и принялся вытачивать амулет. Долго ждать не пришлось, но случилось то, чего Тео не ожидал. Внутрь помещения вошел Райта. Райта сама встал и поклонился старик, гадая, что случилось и почему он вернулся. «Меня отправили обратно», — сказал Райта. «Бери самое главное, мы уходим. Я прикрою тебя». Мысли в голове-то и заметались. «Взять самое главное. Свитки? Они, да, пригодятся. Инструменты? Нет, их проще всего восстановить. Памятные вещи? Снова нет, лишний груз». Старик бросился к стеллажам, открыл замок, но остановился, замер. Его кольнуло какое-то беспокойство. «Куда мы уходим?» Райта сама, спросил он. Для начала нужно покинуть город, а там видно будет. Райта сама, почему вы говорите на русском? Старик еще не успел осознать, что это значит, как ощутил, его силы заблокировали. Но заблокировали лишь возможность пользоваться ими. Пылающее в груди солнце вышло из-под контроля, и старик вспыхнул. Превратился в огненный шар, который разросся, уничтожая все на своем пути. Глава 18. Пленный, или как другие неприятности подоспели. Собранный на коленке план не продержался и двух минут. Похожую на мечника иллюзию мы смогли создать. Направили ее в лавку, но дальше. Роза щелкнула пальцами, давая нам понять, что нас раскусили и нужно хватать старика. В тот же момент Тамара заблокировала ему способности, а я прыгнул вниз с крыши. Не успел. Двигался я под максимальным ускорением и во всех деталях разглядел, как сначала окна лавки озаряет светом, после чего стекло трескается и вылетает, вспучивает стены и во все стороны расходится самое настоящее солнце. Керт, керт, керт. Создал я перед собой череду щитов, щедро вкладывая в них силы. Я находился на пятом этаже, пролетел где-то половину расстояния. Шар разошелся, снес мои щиты, но то, что осталось, лишь подхватило и отшвырнуло меня обратно. Самому же зданию, где находилась лавка, досталось куда сильнее, да и всему вокруг. Нижние четыре этажа просто испарились. В этот краткий миг, когда вложенная сила иссякла, Солнце исчезло, я увидел одинокую фигуру старика, замершую в воздухе и начавшую падать вниз, на раскаленную землю, металл и камни, а сверху, словно замерев в нерешительности, на него собрался обрушиться уцелевший пятый этаж. Я врезался в стену соседнего дома, оттолкнулся ногами и со всей доступной скоростью метнулся в просвет, игнорируя поднявшийся жар и потоки раскаленного воздуха. Цепью я давно не пользовался, как-то перестали мне попадаться противники, против которых она имела смысл, но сейчас был именно тот случай. Я выпустил цепь из кольца и направил ее к старику. Под ускорением общее действие развивалось медленно, глаза позволяли видеть все детали. То, что старик живой, пусть и полностью голый, то, что его тело не защищено от жара и прямо сейчас старикашку поджаривает. Клочки редких седых волос скукоживаются, кожа обугливается. То, как верхний этаж набирает скорость, рассыпается и под действием гравитации падает вниз. Старика убьет либо жар, либо куски здания. Я двигался быстро, но не успевал. Цепь двигалась еще быстрее, но тоже не успевала. Внезапно внизу появилась Тамара, оттолкнулась, прыгнула и перехватила старика, бросившись мне навстречу. Точнее, она его бросила, а сама исчезла. Этой маленькой поддержки мне хватило, чтобы уложиться в ту единственную секунду, что оставалось. Впрочем, мог особо и не напрягаться. Старика я поймал. Калия удержала падающий этаж, прикрывая нас от обломков, и я без всяких проблем вышел из зоны поражения. Калия подхватила меня с добычей и закинула на крышу. «Зелье!» — скомандовал я. Шупа был наготове и достал флакон, щедро плеснув на самые страшные ожоги. «Врешь, не уйдешь», — сказала Роза. Ее руки окутались очень уж знакомым свечением, и когда только успела целительский камень взять, а главное, ничего не сказала. «Нужно доставить его на корабль», — сказала дочка Такина. «Пока сюда кто-нибудь не пожаловал». Выслушав доклад Райта, Сасуки отправился в закрытую часть поместья, куда был доступ только у него. Защиту Сасуки обеспечил сам лично, с помощью барьеров и печатей. Убирался он там тоже сам, не допуская слуг к сокровенному. Придя в кабинет, мужчина прошелся вдоль стеллажей, которые занимали половину просторного помещения, нашел нужный раздел и взял папку. Содержимое он помнил, но в таких вопросах Сасуки был предельно педантичен. Прорабатывая различные варианты перед каждым серьезным делом, а отправить Райта убить невестку Такина, новорожденного короля, пусть еще и неполноценного, но набирающего силу, было предельно серьезным делом. И вот история пошла по самому плохому сценарию. Райта дал себя обнаружить и узнать. В докладах Марджи было, что люди Такина добывать сведения умеют и что действовать стоит предельно осторожно. Сасуки этот момент учитывал. Точнее, его учитывали еще отцы-основатели, когда закладывали принципы организации. Действовать тайно, осторожно, наверняка. Поэтому Сасуки не особо опасался, что люди Такина смогут добраться до сердца их организации. Для этого требовалось захватить и допросить кого-то из лепестков. Рядовые же члены ничего сообщить не смогут, в силу того, что по-настоящему важных вещей не знают. Но и позволять Такину перехватывать инициативу Сасуки тоже не собирался. Требовалось отвлечь, заставить распылить силы, создать проблемы и намекнуть, что дальнейшая эскалация конфликта очень дорого обойдется. Мужчина еще раз пробежался по докладам и своим заметкам, прикинул, что принесет наибольший результат, и пошел доставать свитки, чтобы отправить сообщение. Жаль, что свитки имели многие ограничения. Их нельзя было прятать в кольца, в момент отправки сообщения свиток должен находиться снаружи. Таскать с собой их тоже было неудобно, потому что даже малый свиток для простых сообщений был размером 40 на 40 сантиметров, без тубуса, его оберегающего. До сегодняшнего дня Райт оккупировал эту проблему, как отправляя сообщения лично, так и пополняя запасы свитков, если вдруг они у кого-то заканчивались. Но теперь он временно выбыл, что тоже придется учитывать. «Хорошо, что это нам не помешает», — подумал Сасуки. «На корабле мы пробыли 2 минуты. Старик продемонстрировал опасную способность, если он ее каким-то образом повторит на лодке. В общем, дольше необходимого я рисковать не был готов. Целительниц сюда!» — крикнул я, когда мы залетели на палубу. Такин придерживался принципа, что на каждом потоке должна быть своя целительница или целитель, поэтому нашлось сразу 3 шиноби, которые бросились к нам. «Приведите его в порядок», — скомандовал я, указав на обожженного старика. «Только не будете!» — крикнула Роза. Поднялась суета. Роза контролировала разум старика. Целители занялись ранами, вливая силу. Сомневаюсь, что им хватит умения полностью его вылечить, но нам главное информацию собрать успеть. Другие шиноби дружно столпились возле борта, поглядывая вниз. Столбы дыма уже поднимались, как бы пожар не начался. Блокировала, оттащил я Тамару в сторону, прихватив ту за локоток. Конечно, точно заблокировала. Я кивнул, принимая к сведению. Способность взрываться могла относиться к чему-то другому, не к камням. Тамара ведь блокирует способности камней, остальное – нет. Поэтому и говорю, что риск остается. Надо быстрее с корабля уходить. Кузня, позвал я, отходя от ситкартки. Возьми бойцов, спуститесь вниз и проверьте, нужна ли кому помощь. Принял. Здесь, наверху, гулял ветер, и, чтобы не тратить время, проще было крикнуть. Я вернулся к пленному, оглядел его, выглядел он уже лучше. Как стабилизируете? Сразу уходим. Не хватало еще лодку потерять, да и шиноби жалко. Радиус взрыва был где-то в 4 этажа, это около 12 метров. Если прямо сейчас повторит, среди наших жертв будут десятки, а то и больше. А ведь в доме были люди. Старик своей выходкой человек 20 точно убил. Как дело было сделано, мы подхватили его и свалили на одну из крыш. Что узнала? Спросил я у Розы первым делом, когда мы остались без посторонних ушей. Мечника зовут Райта, их главаря, Сасуки. Основных бойцов называют лепестками. Порадуй меня и скажи, что узнала конкретные адреса. Пока нет, качнула головой Роза. Сейчас я приведу его в сознание, будьте готовы. Момент, вмешалась Тамара. Она подошла к старику и несколько раз ткнула его тело. Я понял, что она сделала, блокировала энергоузлы. Не только меня гроза этому искусству обучила. Начали, предупредила Роза и привела старика в чувство. Все хорошо, ты в безопасности. Сасуки сама послал меня, чтобы ты все рассказал, где он находится. Слова звучали бредово и нелогично, но я в этих играх разума ничего не понимал. Может, так и надо. Я не знаю, прохрипел старик, как он выглядит, когда ты с ним встречался. Это он дал тебе силу, один камень, ты должен распалить внутри себя солнце. Сможешь повторить? Запрещаю тебе повторять. Роза говорила медленно, с паузами. Основная работа шла явно внутри разума, а вопросы – лишь способ вызвать ассоциации. Признаюсь, выглядело это жутковато. Хорошо, что у меня есть дух, который защищает от такого. Так дальше работа и пошла. Роза без церемонии потрошила чужой разум, добывая информацию. Ваташи по прозвищу «Тихая смерть» лежала на кровати в гостинице и смотрела в потолок. Здесь она находилась под чужой личиной именем, занимаясь, да ничем не занимаясь, кроме как ожиданием. Сасуки отправил ее в дальний город Озерск, с точки зрения женщины, ничем не примечательный. Отправил для подстраховки, если Райта облажается. Судя по тому, что отгремела битва, а за окном поднялся шум, он не просто провалил задание, а получил серьезный отпор, возможно, погиб. Поэтому оставалось ждать, поступит ли какие-то распоряжения, и они поступили. Разложенный свиток, который лежал рядом, вспыхнул. Женщина медленно поднялась, посмотрела, что написано. «Устрой показательную акцию, не сдерживай себя, после уходи». Ваташи криво улыбнулась. Ей не понравилось, что на дело отправили этого самоуверенного дурака Райта. Она бы справилась куда лучше. Но и так, если Сасуки разрешил не сдерживаться, да, определенно, это было куда интереснее. Глеб стоял в карауле возле портала, который связывал два города. Не далее как час назад поступил приказ утроить бдительность и быть готовыми ко всему. А еще чуть ранее прогремела череда взрывов в городе. Что это, стало понятно не сразу, но вскоре пришла информация, что напал неизвестный сильный ныряльщик, а спартанец отбил атаку. Приказ утроить бдительность Глеб собирался исполнить со всем тщанием. Парень был из третьего поколения шиноби, а также являлся двоюродным племянником одного успешного торговца, который пару лет назад присоединился к Такину и активно вел с ним дела. Как шепнула Глебу матушка, дядя замолвил словечко перед Такином. Так это или нет, парень сказать не мог. В шиноби он попал на общих основаниях. Будучи младшим сыном в семье, на наследство он не претендовал, а тут заманчивая перспектива, пусть и рискованная. Справедливости ради, Глеб заметил, что его готовит явно не как боевика, судя по тому, какие камни предложили. Первый позволял оценивать силу ныряльщиков и видеть, сколько камней они освоили. Второй – видеть сквозь иллюзии. Третий давал рентгеновское зрение. Так и вышло, что, когда появились порталы, Глеб оказался незаменимым человеком на таможне, и чтобы торговцам спуску не давать, и чтобы кого лишнего не пропустить. Хорошая зарплата, отсутствие необходимости ходить на боевые миссии, статус и членство в серьезной организации. Это была карьера, о которой можно только мечтать, поэтому Глеб и суетился, неся службу со всей тщательностью. Вот и сейчас, когда к порталу подъехал очередной караван, он привычно активировал взгляд и внимательно пригляделся. Сначала заметив молодую, но не особо красивую девушку, а потом разглядев, что она полная легендарщица. Деактивировав взгляд, Глеб сделал ровно то, чего требовал устав. Шагнул в сторону, протянул руку и дернул за рычаг, поднимая внутреннюю тревогу. Такин решил устроить временный штаб в Озерске. По простой причине, здесь находились два портала, а значит, и возможность быстро переместиться. Мужчина здраво опасался, что если шиноби начнут действовать жестко, это спровоцирует врага на ответные меры. Долго ждать не пришлось. Сначала пришло сообщение от Тича, что корабль добрался до трех городов. На нем поставили установку для связи, так что была возможность передавать сообщение через гильдию связистов. Точнее, через новый ее отдел, который работал непосредственно на Такина. Еще через пару минут пришла новость, что Спар с командой взял след. А еще через пять, что произошел мощный взрыв, есть жертвы среди гражданских, но захвачен ценный свидетель. Чем это закончится, Такин узнать не успел. Собственно, на месте мужчина не сидел. Шаг за шагом, точнее, приказ за приказом он поднимал всю свою организацию, переводя ее в боевой режим. Отсылал сообщения союзникам, выдавал инструкции различным командирам, отправлял послания скрытым ячейкам, которые работали в разных местах. Послание от Тича ему передавал помощник, отвечающий только за этот вопрос. Но то, что последовал ответный удар, сообщил другой человек. У порталов подняли тревогу. Такин медлить не стал, выскочил в окно и взлетел. Портал находился недалеко от города, на границе между торговым кварталом и складской зоной. Мужчина преодолел это расстояние в мгновение ока и завис в воздухе, оценивая обстановку. Он не обладал такими глазами, как гроза или спар, но на остроту зрения не жаловался. Сверхвосприятие позволяло замечать многие детали. Первое, что бросилось в глаза, нарастающая паника вдоль центральной улицы. Та шла мимо города, как раз к порталу. На дворе стоял солнечный день, народу было много. Паника же поднялась из-за того, что некоторые из граждан начали падать и биться в судорогах. Очаги бедствия вспыхивали то в одном месте, то в другом. Второе, на что Такин обратил внимание, у самих порталов была тишина. А раз так, там заметили что-то подозрительное, тихо подали сигнал, но никаких действий предпринимать не стали. Сложить одно с другим труда не составило. Кто-то воздействовал на население, возможно, отравил или задействовал какую-то способность, после чего направился в сторону портала с целью перейти на ту сторону. Теракт, подумал Такин, его размеры пока было сложно оценить, да и не стал мужчина тратить на это время. Требовалось захватить виновника, и сам факт поднятой тревоги говорил о том, что заметили кого-то вовсе не рядового. Такин, который успел раскрутить все три круга и разогнать восприятие, наблюдал разворачивающуюся картину как в замедленной съемке. Определившись с планом и тем, где находится цель, он задействовал другую часть своих способностей, над сочетанием которых работал последние месяцы. Заработала способность предвестника смерти, позволяющая ощутить, как именно умрешь в диапазоне ближайших 5 минут. Способность легендарного уровня работала в связке с интуицией, значительно расширяя понимание. Подключился веер вероятностей, реальность распалась на множество частей. Такин замерцал, усиливая общий эффект. Именно над совмещением техники третьего круга мерцания со способностями камней он и трудился последнее время. Спару мужчина об этом не говорил, но применение мерцания было куда обширнее. Вплоть до использования образов себя, чтобы в единицу времени выработать идеальную стратегию. Сил это отнимало немерено, мозги и нервную систему напрягало так, что требовались сутки восстановления, но Такин счел это допустимой тратой. Задействовав пул способностей, который он сам же назвал режимом провидца, Такин увидел, что его ждет. Если спикировать прямо вниз и блокировать портал, его накроет невидимым облаком яда и все, кто попадет внутрь, умрут. Если использовать ультимативный удар мечом прямо по повозке, которая встала у портала, люди там погибнут, но вскоре все равно возникнет облако яда. Логичный шаг – блокировать опасную зону силовым полем, Итакин испробовал этот вариант, увидев, что его противница, а это была девушка, как он быстро вычислил, обладает чем-то схожим со способностью Гатса превращаться в туман, и действует она хитро, часть своего тела распылив вокруг, поэтому пришлось изворачиваться и накрывать сразу несколько секторов. Такин чувствовал, что серьезно рискует. Режим провидца длился недолго, всего около десятка секунд. Пришлось действовать так, как успел подготовиться. Нащупав стратегию, Такин создал силовые поля, накрывая и девушку, и часть каравана, и, казалось бы, пустое пространство рядом. Парочка торговцев тоже попалась, но тут уже не приходилось выбирать. Судя по тому, что прямо в эти секунды разворачивалось на улицах города, счет жертв пойдет на сотни, а если промедлить, то и на тысячи. Стоило возникнуть силовому полю, как образ девушки распался, зато появился какой-то газ, который начал искрить. Такин дернул силовые поля вверх и вдаль, стремясь убрать угрозу как можно дальше. И правильно, до конца из города вывести виновницу он не успел, лишь закинул на пару сотен метров, как разряды набрали силу и рванули. Сила взрыва была такова, что вспучила поля, полностью не разрушила, но бреши образовались, в них почти невидимый газ и хлынул. Такин принялся формировать новые силовые поля, не давая сбежать виновнице, про себя думая, что такая может и ночью домой заглянуть да поубивать всех. Странно, что ее не отправили раньше, куда эффективнее, чем посылать мечника, так что такую противницу нельзя было отпускать. Схватка продолжалась несколько секунд, пока девушка не сдалась, или не девушка, а взрослая женщина, которая вернулась в свое тело. Такин не обольщался, скорее всего, образ был фальшивым. «Ты кто такая?» Мужчина правильно расценил формирование тела как предложение поговорить. Время он хотел выиграть с той целью, чтобы придумать, как разобраться со столь неудобным противником. Силовые поля могли блокировать газовую форму, сдержать распространение, но уничтожить до конца, нет, не получится. Был вариант оттащить ее к кому-то другому, но это надо правильно выбрать кандидата, чтобы не ошибиться. «Случайная прохожая», — ответила женщина на русском, с акцентом, которая решила потравить мирное население. «Это послание тебе, Такин, что не надо усердствовать в поисках. Отступись, откажись от своих планов создать королевство, живи, как жил. Ты забыла представиться. Перед тем, как выдвигать ультиматумы, было бы неплохо назваться. Можешь называть меня Тихая Смерть, вряд ли это тебе что-то скажет. Ты из Акации?» — прямо спросил Такин. Женщина не ответила. Лицо, теперь Такин был уверен, что фальшивое, она держала мастерски. «Как же ты собираешься меня убить?» — улыбнулась она. «Я бессмертна». «Все вы так говорите», — тихо сказал Такин. Снизу повеяло опасностью, мало выраженной, но значения это не имело. Женщина смогла ускользнуть и сейчас манипулировала наверняка ядовитым веществом снаружи силовых полей. Такин атаковал мгновенно, заставил силовые поля сдвинуться и, когда женщину расплющило, нанес удар мечом с выплеском энергии. Бессмертная или нет, но противницу стерла. Такин создал еще одно силовое поле на пределе своих возможностей и сжал этот шар, стараясь перехватить то, что могло ускользнуть. В силовое поле попала субстанция, непонятно из чего состоящая. Снова заискрило, но мощности для взрыва набрать не смогло и затихло. Такин не поверил, что смог победить так легко. Интуиция шептала, что противник пусть и ранен, но еще не мертв, да и находится теперь не здесь. Субстанция будто волю потеряла и распалась. Оценив перспективы, Такин спикировал вниз. Какой бы след спартанец ни взял, теперь у него появилась новая работенка. Аками получил приказ действовать не сразу. Сам-то приказ пришел в тот же момент, как его отправили, но мужчина в это время лежал в постели с женщиной, поэтому и узнал с запозданием. «Повеселимся», — сказал он довольно, прочитав, что нужно разобраться с каким-то там северянином, последователем Такина. Аками эти места понравились. На север его отправили заранее, чтобы начал готовить армию для удара. Мужчина думал, что времени у него куда больше, но, видимо, Райта облажался и что-то сильно пошло не так. Лично для Аками это ничего не меняло. В своих силах он был уверен. Вернувшись в спальню, он посмотрел на мирно спящую женщину и подумал, чего добру пропадать. Когда он подошел ближе, его челюсть трансформировалась, выдвинулась, клыки удлинились. Наклонившись, он укусил ее за бедро, придавливая тело рукой. Женщина дернулась, вскрикнула, но быстро затихла. Аками поднялся, Его челюсть вернулась к прежнему виду. Вместо этого один из ногтей удлинился, и он чиркнул себя по запястью. До того, как порез закрылся, несколько капель крови успели попасть в рваную рану на ноге женщины. Та почти сразу выгнулась дугой и захрипела. Аками схватил ее за лодыжку, стащил с кровати и бросил в угол, посматривая за тем, как идет трансформация. Новый член его маленькой армии был почти готов. Станет сюрпризом для северянина этой ночью. Глава 19. Яд, или как спартанец разозлился. В пригороде Озерка, под землей, в технических сооружениях канализации, в темном углу, стоял пузырек с газом и каплей крови. Стоял неподвижно, пока в какой-то момент не началась химическая реакция. Кровь выгорела, газ стал множиться и расширяться. Пробка закрывалась неплотно и легко выскочила. Газ устремился наружу и начал множиться дальше, пока не принял очертания человеческой фигуры, а после не превратился в женщину, которая отрывисто задышала и, не устояв на ногах, упала на колени. Какое-то время Ваташе потребовалось, чтобы прийти в себя и осознать, что восстановление прошло как надо. Энергия это сожрала уйму. Кольца, одежда, это тоже было уничтожено. Способность, благодаря которой Ваташе возродилась, позволяла содержать информацию о всем организме в каждой частичке любой из форм, которые она принимала. К сожалению, это не распространялось на одежду, броню и артефакты. Так что Ваташе осталась без всего добра. Как только смогла подняться, она прошла к тайнику, который устроила неподалеку. Она всегда так поступала, в любом городе, куда пребывала. Сначала обеспечить безопасность, после браться за дела. В схроне лежал простой комплект одежды и один малый свиток. Ваташе чертыхнулась, осознав, что забыла положить пищу и принадлежности. Отметив, что потеряла бдительность, давно не получая серьезного отпора, женщина надкусила палец и написала прямо кровью. Послание передала. «Меня поймали», вырвалось. «Ухожу». Так и напасен. Ваташе отправила сообщение и задумалась, как действовать дальше. Уходить просто так, оставив последнее слово за Такином, она не хотела, да и не уверена была, что смогла бы. Новорожденный король ее сильно удивил, неприятно удивил, в лед просчитав большую часть ее уловок. Восстановление заняло от 10 до 15 минут. За это время Такин наверняка блокировал весь город, подтянул силы. Уйти просто так точно не дадут. А раз так, нужно подготовить отвлекающий маневр и показать, что зря фальшивый король связался с Акацией. Мы закончили со стариком, вернулись на корабль, где и получили новые сведения о том, что Озерск атакован и что Такин нас срочно вызывает. Пришлось хватать пленного и выдвигаться. Был вариант оставить старика на корабле, но я не рискнул. Если вдруг что-то пойдет не так, потеря лодки будет провалом эпического масштаба. Добрались мы минут за 20. Я сказал Калии выбрать оптимальную скорость, так, чтобы расход не был слишком высоким. Она и так уже потратилась на полет от лесного, потом с нами бегала. Такими темпами мы останемся без возможности быстро передвигаться, а этого допускать нельзя. В пригороде Касаткиных, возле портала, ждало усиленное оцепление. «Кто такие?» – рявкнул мужик в форме и с оружием в руках. К нему подскочил мужчина помоложе, сказал что-то, и вопросы отпали. «Что у вас случилось?» – спросил я. «Пока сами не знаем. Какая-то отравительница появилась с той стороны», – кивнул на портал командир. «А это кто?» – глянул он на пленного. «Неважно», – ответил я машинально и направился на ту сторону. «Отравительницы еще не хватало. Перешли через портал. С другой стороны дела обстояли похуже. Охраной занимались стражники Озерска и Шиноби. Нас узнали, вопросов не возникло. Зато у нас они только множились. В глаза сразу бросились мертвые тела, которые редком складывали недалеко от портала. Никого из наших не задело. Насколько я видел, жертвы были все в гражданском. Часть людей занимались как раз тем, что стаскивали трупы. Калия, тихо сказал я, указав наверх. Девушка понятливо меня подхватила и подняла в воздух. Сверху удалось оценить масштаб разрушений куда лучше. Суета в городе стояла страшная. Горожане разбежались, только на некоторых улицах зеваки толпились. Стражники оцепили одну из улиц, на которой хватало мертвых тел. Как будто кто-то прошелся и поубивал всех, кто по пути попадался. Хотя почему как будто? Так оно и было. Отравительница яд по городу распылила, то ли спросила, то ли утвердительно сказала Калия. «Давай вниз», — сказал я. «Надо узнать, что происходит». Пока мы сверху осматривались, Шупа с Тамарой внизу остались и расспросили Шиноби о том, что здесь произошло. Заодно узнали, где Такин находится, что нам и передали. Не особо-то прояснив что-то, появилась полная легендарщица, подняли тревогу, пришел Такин, случилась быстрая драка, которая закончилась тем, что противница сбежала. Теперь весь город стоял на ушах, выискивая виновницу и ожидая, что она еще где-то яд распылит. «Гэцу, берись за дело», — сказал я мысленно. Когда узнали, что в Озерске беда случилась, дух вернулся внутрь меня. Сейчас же выпрыгнул и быстро из виду скрылся. Мы же долетели до Такина. Точнее, даже лететь не пришлось. Только в воздух поднялись, как он сам показался и на ближайшую крышу приземлился. Мы за ним последовали. «Наконец-то», — бросил он нам, — «что-то вы долго». «Это кто?» — посмотрел на старика. «Сдайте его и беритесь за дело. Не все так просто. Старик умеет взрываться и сейчас заблокирован. Тогда в темницу его. Там есть блокиратор», — ответил мужчина. «Тамара, давай в город, там спросишь, скажешь, что я дал добро». Ситкартка бросила взгляд на меня, я кивнул. Она забрала старика, закинула его на плечо и умчалась в сторону города, легко прыгая с крыши на крышу. «Что у вас здесь произошло и за какое дело надо браться?» — спросил я. «Какая-то женщина устроила теракт», — ответил мастер. «Я вмешался, яд уже распылили. Попытался поймать виновницу, но, видимо, она обладает чем-то вроде фрактальности. Способна превращаться в газообразное вещество и восстанавливаться за счет любой его части. Ей удалось сбежать, хотя основу я уничтожил. Получается, она сейчас где-то в городе, зализывает раны», — выделил я главное. «С большой долей вероятности, да, принято», — кивнул я, прикидывая план действий. «Я отправил весть грозе. Хочу вызывать Вологодских и Василису. Целительница нам не помешает. КХМ», напрягся я, оценивая эту перспективу. «Нет, Спар, сейчас нет времени спорить». «Вот и не спорьте», — ответил я резче, чем следовало. «Мы узнали много важного. Это действительно организация, которой управляют элитные бойцы, и их не парочка, а минимум 7. Плюс глава, мечник, отравительница», — загнул я пальцы. «У вас есть гарантии, что прямо сейчас остальные не подкрадываются к лесному? Васька будет под защитой, а дети Версайтима». Такин был в шлеме, поэтому лица я не увидел, но, по всей видимости, мужчина озадаченно замер, забыв об этом факте. «В общем, решил я закончить этот спор, сначала мы найдем отравительницу, а потом будем решать, звать их сюда или нет. Все равно, пока они прибудут, куча времени пройдет», — покачал я головой. «Все, мы работать. Гэцу, тут все в следах. Нашел, где она ночевала, откуда пришла. Из канализации странно пахнет. Если она способна синтезировать любые вещества». Волк мысль не закончил, но я его и так понял. «Стоп», остановился я и повернулся обратно к Такину. «Из канализации странно пахнет. Час от часу не легче. Если она заполнила канализацию газом, то весь город подорвать может. Тим бы здесь не помешал. Его лучше не трогать», — качнул головой. «Да и пока доставим сюда. Я уж про детей молчу». Представил, что будет, если Тима заставит открыть глаз, и передернул плечами. «Тогда лучше вам побыстрее найти виновницу. Я займусь городом». Сказав это, Такин улетел с крыши. Я же подошел к краю и посмотрел, что там внизу. Люди работали, а нам оставалось только ждать, когда Гэцу возьмет след. «Эй, лентяй», — позвал волк тут же, — «долго еще за мой счет выезжать будешь? Пока вы болтали, я нашел злобную бабу, которая смердит в канализации. Брать будешь?» «Где она?» «Метров 500 от вас, ближе к торговым кварталам». «Да не туда смотришь, справа». «Да, вот туда». Сам я волка не видел, но это не мешало ему отслеживать, куда мой взгляд направлен. «Может, сам ее скрутишь? Я и так делаю всю работу за тебя. Лишние жертвы тебя не волнуют, а должны? Не хочешь лишних жертв? Пошевеливайся. Я, так и быть, подсоблю, но всю работу за тебя делать не буду». Гэцу взял след, сказал я вслух. «Нашел эту женщину. Где она?» «Подобралась Калия. Я покажу. Брать живой», — вмешалась Роза. «Такин уже пытался», — возразил я. Роза ничего не сказала. Я тоже что-либо говорить не видел смысла. Нам и правда было бы желательно взять ее живой. Главная миссия ведь еще не выполнена. Нужно всю их организацию уничтожить, а не одного члена. «До отца дотянешься?» — спросил я Розу. «Уже», — ответила та. «Концентрация вонючей гадости стремительно увеличивается», — послал мне мысль Гэцу. «Ускоряйтесь». Если до этого момента я неспешно прикидывал, как разбираться с той, кто умеет превращаться в газ и способна самовоспроизводиться, да рассчитывал, что несколько минут у нас есть, как минимум до того, как подойдет Тамара, то сейчас, стоило услышать напряженный голос Гэцу, как мигом перешел в боевой режим. «Калия, приведи Тамару!» — крикнул я, а сам мысленно потянулся к Гэцу, чтобы тот навел меня на цель. Мне не хватило всего пары секунд, чтобы добраться до места и нанести удар. Землю и мостовые вспучило, наружу вырвались языки пламени. Наша противница решила не ждать и нанесла удар. Когда Тикуна получил приказ от главы, он несколько секунд озадаченно смотрел на него. Немолодой уже мужчина отошел от боевых заданий и походов в колодец лет 5 назад и занимался любимым ремеслом, создавал артефактное оружие и броню, пополняя запасы акаций. Тем не менее он по-прежнему оставался лепестком, а приказы главы не обсуждались. В приказе говорилось, что нужно задействовать часть людей и устроить показательную акцию, атаковать базу Такина и его сына, нанести максимальный ущерб, после чего отступить. Задание неприятное, чреватое тем, что придется менять привычный уклад жизни, да и некоторые цепочки поставок могут нарушиться. Поэтому Тикуна решил подойти к делу особо тщательно, не мелочиться и обезопаситься от ответного удара. Выйдя из комнаты, где находились свитки для связи, Такуна через помощников отдал приказание. В течение следующего получаса на склад, чтобы получить амуницию, подтянулись сотни проверенных, преданных и опытных бойцов, в которых мужчина был уверен. Сам он тоже посетил хранилище и взял свои лучшие разработки, не собираясь пускать дело на самотек и губить ценные образцы вооружения. Враги не должны узнать, чем он здесь занимается и что способен создать. Слепым и глухим мужчина не был. К моменту, как отряд был полностью готов, Тикуна уже знал, что к колодцу прибыл большой летающий корабль, который вызывал у мужчины неподдельный интерес. Очень уж хотелось посмотреть, какие устройства скрываются на судне. Также Тикуна знал, что здание, где находился Мэя, уничтожено. С большой долей вероятности старик был взят в плен. А значит, и правда время осторожности прошло. «Тич!» — позвала Ангея парня. «Глянь!» Тич вместе с Ангеей и еще несколькими помощниками находился в рубке. У корабля было два руля. Один, как говорил Тич, для души, находился снаружи, на палубе, и капитан, управляя, мог видеть, куда летит. Второй, в защищенной рубке, куда сводились системы управления многочисленными орудиями, артефактами и не только. Отсюда тоже было много чего видно, но не обычным способом, а с помощью артефактных систем. После того, как поступило сообщение, что на Озерск напали, Тич отвел корабль к кварталу Такина. На самом деле он назывался не так, но парня это не особо волновало. В квартале были сосредоточены административные здания, а также военная база. Именно здесь работал Паль. «Что там?» – обернулся Тич. «Да какие-то утырки заходят с разных сторон», – сказал Ангея. «Что-то мне подсказывает, что это не случайные гости». Тич присмотрелся и увидел скопление красных точек, которые обозначали людей. К его большому сожалению, артефактная система наблюдения имела свою специфику. Постороннему человеку нечего было и мечтать разобраться, что к чему. Но Тич уже успел набраться опыта, поэтому разобрался, что и правда, около 20 отрядов по 5 человек движутся отдельными группами короткими перебежками. Особо не скрываются, и те, кто их замечает, поспешно отбегают в сторону, стремясь покинуть район. Совсем обнаглели, сказал Тич и дернул рычаг. На корабле раздался пронзительный сигнал тревоги, который при всем желании не пропустишь. Что делать будем? Гражданских рядом много, заметила Ангея, имея в виду, что, если начать стрелять, будут случайные жертвы. Ждем. Отправьте сообщение, что показался враг, сказал Тич помощнику, а сам потянулся к граммофону, который позволял оповестить команду голосом. Кузня, готовь десант. Сотня бойцов идут к резиденции. Думаешь, противник не заметил нашу лодку? Поинтересовалась Ангея. Ты права, кивнул Тич и дернул еще несколько рычагов, усиливая защиту корабля и поднимая его выше. Тич собирался остановиться на границе действия части орудий, что составляло около 150 метров. Помощь своим, это важно, но там, внизу, не дети сидят. Квартал отлично защищен и полон своих бойцов. Поэтому Тич не думал, что нужно какое-то срочное вмешательство, а раз так, то задача любой ценой сохранить корабль была в приоритете. «Подошли», — сказала Ангея, наблюдая за движением красных точек. В то же мгновение последовала серия взрывов, разнося стену, что прикрывало квартал, грохнуло знатно. Разорванные улицы были лишь первым бедствием. Вслед за этим стали оседать ближайшие дома. Я потерял темп, не зная, за что хвататься. Вокруг мигом воцарился хаос, и то, что он разворачивается для моего восприятия медленно, ничего не меняло. Не снижая скорости, я пролетел над улицей и увидел, как чудовище выбирается наружу. Не женщина, а именно чудовище, состоящее из клубов зеленого дыма. Взрыв же закончился. Улицы как приподняло, так и опустило. Появились ямы, разбегающиеся в разные стороны. Дома складывались один за другим. А ведь где-то здесь живут Краска и Гик, мелькнула мысль. С этой угрозой надо было кончать как можно быстрее. Но как? Я мысленно перебирал варианты и понимал, что никакая из моих способностей не подходит. Это существо на месте стоять не стало. Рвануло прямо через город, ничуть не беспокоясь о жертвах. А может и вовсе специально усиливая разрушение и добавляя хаоса. Впервые на своей памяти я одновременно ощутил и готовность уничтожить врага, и полную свою бесполезность. Но я был не один. Калия сработала как надо. Видимо, сеткарткой так возвращалась, потому что иначе я не могу объяснить, как они меня догнали. Тамара пронеслась мимо, догнала существо и... ничего. Калия попыталась захватить силовыми полями, и снова ничего. Часть-то она захватила, но другая часть продолжила путь. «Дурак!» — крикнул Гэцу. «Наноси духовный удар, разрушая связующие нити. Это ее убьет», — подумал я на ходу, снова набирая скорость. Волк не ответил. Да и я особо не ждал ответа. «Взять в плен хорошо, но не такой же ценой». Укрепив защиту, подал духовную силу в глаза. Мир сразу изменился. Я увидел, о чем говорит Гэцу и что именно нужно уничтожать. Проблема в том, что синие нити и сгустки расходились в разные стороны. Я выбрал наибольшее скопление, сплел знак гравитации, чтобы добавить себе скорости, подсобил плащом и нырнул прямо в эту отраву, в полной мере ощутив, насколько быстро разрушается защита. Удар. Духовная сила вышла из меня коротким импульсом. Связи уничтожила, облако потеряло часть токсичности и опало. Я вынырнул, чтобы продохнуть и не раствориться. Крутанулся, оценивая изменения. Ядовитое облако полностью не разрушилось. Связующая часть перешла в другие скопления, они засветились ярче. Монстр потерял прыть, но был еще живее всех живых. Я прыгнул дальше, не забыв обновить защиту. Удар. Вынырнул, оценил изменения и снова прыгнул. Удар. На четвертый раз мне пришлось отступить подальше. Защита не выдержала и меня ошпарила ядом. Сразу же замутило. По телу прошла волна боли. Несколько секунд я потратил на то, чтобы прийти в себя. Адаптация и регенерация справилась, но, когда я проморгался и включился, расклад успел измениться. Монстра загнали на площадь. Шупа встал с одной стороны и пылал духовной силой. Жаба от него отделилась и горела духовной силой рядом, перекрывая еще одно направление. Гэцу тоже подключился, перекрыв путь назад. Калия на пару с Такином создали силовые поля, подавляя и не давая сбежать. Тамара перемещалась, сопровождая свое появление вспышками духа. Били они не так сильно, как я, но этого хватало, чтобы монстр отступал. Оценив ситуацию, я бросился на помощь, выпустил силу духа, но не на полную, а частично, широким конусом, так, чтобы подавить. И получилось. Монстр и так был ослабевшим. Его принудительно заставили собраться в одном месте, и когда шанса для побега не осталось, газ превратился в женщину. Тамара мигом оказалась рядом, у нее за спиной, проигнорировав силовые поля, захватила сзади женщину и придушила. Та не исчезла, не растворилась, так и осталась в объятиях сеткартки. Тикуна скомандовал атаку. В тот же момент, используя тяжелое вооружение, пятерки выстрелили, разрушая стену, отделяющую квартал Такина. На этом атака не закончилась, а только началась. Тикуна не смотрел на то, как его воины вбегают в бреши, как открывают огонь. Все это было предсказуемо и не очень волновало мужчину. А вот корабль в небе интересовал. Тот точно их заметил раньше, чем охрана квартала. Начал подъем и усилил защиту. С ответом он тоже ждать не стал. Почти сразу же, после начала атаки, последовал ответ. Тикуна смотрел внимательно, изучая, как действует противник. Стрелял он разогнанными сгустками маны, довольно точно, без сильных разрушений. А если так, подумал Тикуна. Выставив руку, Тикуна дождался, когда на руке сформируется орудие, и выстрелил. Сгусток энергии устремился к кораблю, достиг щита и взорвался. Мужчина оценил, как сработала чужая защита, и еще больше захотел оценить устройство корабля. «По нам стреляют», — напряженно заметил Ангая. «Есть попадание. Щиты выдержали. Просадка 5%. Это кто по нам так лупит?» — удивился Тич, зная, насколько мощные щиты на этом судне. «Спустись и узнай». Стрелка заметила, залп по нему из центрального орудия. «Уже навожу. Огонь по готовности. Он успел раньше. Еще минус 10% щита. Да нас проверяют», — напрягся Тич. «Сейчас я ему», — прошипел Ангая, которая восприняла атаку корабля как личное оскорбление. На этот раз корабль тряхнула. Тич, который пару раз проводил полноценные учения и знал, как работает каждое из орудий, мог представить, что сейчас произойдет. Яркая вспышка, и в месте попадания разрастется огненный цветок, аннигилируя пространство диаметром почти в 2 квадратных метрах, с последующей разрушительной волной, что разойдется в стороны. «Цель, не вижу», — сказал Ангая с неопределенной интонацией. Тич среагировал быстрее, чем придумал объяснение, почему так надо. Потянул рычаг и подал корабль в сторону и вверх. «К нам летит», — крикнул Ангая. «Гравилучим. Нашел, кого учить», — раздраженно бросил Ангая. «Есть попадание. Сбит. Из главного ему вдогонку, пока держишь. Да знаю. Как-то порадоваться, что поймали противника, мы не успели». Тамара сжала ее, газ перестал активничать. Силовые поля были укреплены, но прошел краткий миг, и тело взорвалось. Тамара растерянно посмотрела на свои руки. В тот же момент ее скрутило, и она переместилась. Я бросился к ней, но на ходу успел оценить, что это всего лишь отравление и что она с ним справится. «Гадость какая!» – прокашлялась Ситкартка. «Это был муляж, Гэцу!» – обратился я к духу. «Да понял уже, что нас обвели вокруг пальца», – ответил дух и умчался. «Это была обманка!» Крикнул я Такину, крикнул и погнался за Гэцу в надежде, что тот возьмет новый след. Вот же расчетливая стерва. Обманка перемещалась быстро, от начальной точки на полкилометра уйти успела. Пока дрались, пока блокировали. Минуты две на то, чтобы выбраться, у нее точно было. Стоп, а кто сказал, что она в том же месте сидела? Ведь если она умеет превращаться в газ, то могла пройти под землей или просто превратиться в ветер и исчезнуть. У нее специфический запах. В ветер не заметил, чтобы превращалась, ответил мне Гэцу на ходу. Никуда эта тварь не денется, лишь бы не телепортировалась, тогда найдем. Ваташи, подготовив ловушку и запустив ее, сколько могла, прошла под землей, после чего выбралась на поверхность, накинула на себя иллюзию и поспешила убраться из города, чувствуя, как ее вторую часть, которая сейчас прорывалась в другую сторону, кто-то убивает. Удар следовал за ударом, и Ваташи содрогалась от боли, наполняясь страхом. Она всю жизнь положила на то, чтобы стать неуязвимой, а тут столкнулась с теми, кто мог ее убить. Оставлять в живых женщина их не собиралась, но сначала требовалось отступить, затаиться, подготовиться и уже после этого наносить удар. Убегая, Ваташи сожалела о трех вещах: о том, что ее биохимия тела постоянно меняется и поэтому нельзя запросить эвакуацию, свитки Сасуки позволяли сделать это за счет ритуала на крови, что женщине было недоступно, о том, что не освоила связь с воздухом и могла превращаться только в нечто ядовитое, а значит и заметное. Ваташи опасалась, что газ быстро вычислит, и о том, что она поступила самонадеянно, не надо было пытаться перейти в другой город через хорошо охраняемые объекты. В полной мере осознать свои ошибки Ваташи не успела. Сзади нее мелькнула тень, и женщина не заметила, как оказалось надежно блокирована и зафиксирована. Обратилась к способностям, но те отказались служить. Эпилог. Отправительницу мы поймали, когда она уже была в дальней части пригорода. Еще немного, и добралась бы до ближайшего леса, а там, кто знает, может и ускользнула бы. Гэцу отработал выше всяких похвал, подтвердив, что как следопыт он хорош. Тамара последовала за мной, поэтому спеленать дамочку проблем не составило. Я еще и несколько точечных ударов раздал, чтобы нарушить потоки в энергетике и вырубить, дабы дел не натворило по новой. Следом приземлился Такин. «Поймали», — сказал я, — «нам бы ее в надежное место, чтобы допросить, а то не удивлюсь, что умудрится вырваться или еще что выкинет. Сейчас организуем», — пообещал Такин, — «и организовал». Уже через пару минут мы снова собрались вместе в темнице. Наша команда, Роза, которая взялась за потрошение отравительницы, старик, который был погружен в кому и лежал в соседней камере, да Такин, который слушал, что пленница ответит. На этот раз рыбка нам попалась покрупнее. Информация рекой потекла, где находится база акации, кто в ней состоит, какими способностями владеет, какой приказ получила сама Ваташи, ее имя мы тоже узнали. Такин послушал первые пару минут, узнал самое важное и отправился на выход. Дерьмо ему предстояло разбирать знатное. Я вспомнил, что Гика с краской тоже могло накрыть, и внутренне поежился. «Гэцу», — позвал я, — «можешь проверить краску и Гика, ты знаешь их запахи, сможешь найти, сделаю». Волк вышел из комнаты, в которой мы засели. Я благодарно кивнул и продолжил слушать, что там Роза говорит. Толку от этого почти не было, одни лишь вопросы, что вызывали ассоциации и помогали залезть в чужую голову поглубже. Иногда Роза отвлекалась и сообщала нам что-то, но сейчас сосредоточилась на потрошении. Темница у Такина основательная была, под землей спрятанная. Сюда мы быстро прошли, но по пути я видел охрану и пару слоев обороны. Так-то на вид ничего особенного. Бетонный кирпич, вот и весь вид. Но мои глаза видели скрытые знаки, вмурованные в стены. А еще здесь имелся артефакт, блокирующий способности. Что-то схожее с той лампой, которую мы забрали у пиратов. Сейчас она у меня находилась, поставлю уже в своей темнице. Пока думал о всяком разном, отвлекаясь от куда более неприятных мыслей, Роза закончила. «Основное я вытащила», — сказала она, утирая пот со лба. «Нужно передохнуть, а то уже голова гудит. Надо будет позже основательно допросить, деталей еще много всяких. Ну, или сейчас этим займусь. Сам решай», — посмотрела она на меня. «Сразу выдвигаешься или подождешь пару часов?» «Слишком много шума подняли», — заметила Калия. «Если они общаются между собой через свитки, то могут узнать, что мы поймали Ваташи, а значит, и разбежаться могут. Выдвигаемся сейчас», — решил я, но куда именно, озвучить не успел. К нам прибежал охранник, срочно позвал на выход. Поднялись как раз к тому моменту, как Такин появился. «У нас новые проблемы», — сказал он, приземлившись рядом со мной. «Кто-то атаковал наш квартал у колодца, корабль тоже попал под обстрел. Противник хорошо вооружен». Я тихо чертыхнулся. «Как блохи, скачем с одного места на другое». «Калия, сколько сил осталось?» — спросил Такин. «Треть». «Долетишь?» «Да, но останусь без сил». «Плохо. Я тогда подброшу. Сам гляну, кто там атакует. Разве вам не стоит лучше остаться здесь?» — спросил я. «Все самое плохое уже случилось. Этим уже занимаются. Теперь моя задача позаботиться, чтобы не случилось чего похуже». «Что ж, хорошо». Я не стал спрашивать, какая обстановка, и так знал, что ужасная, но думать об этом сейчас – непозволительная роскошь. У каждого из нас своя задача, на Такине общее руководство, на спасателях помощь как можно большему числу пострадавших. Мое дело – выследить ублюдков, выбить из них все ценные сведения и перебить. «Гэцу», – позвал я волка. «Я здесь, малыш», – послал он какую-то подозрительно тихую мысль. «Малыш», – сбился я с мысли, – но тут же все понял. «Кто?» «Гик и его жена». «Гик, его беременная жена». Я запнулся, в глазах помутнело. «Краска?» «Не нашел ее следа. Должна быть жива. Иначе говоря, она тоже может быть мертва, погребена где-нибудь под завалами». «Спар, что с тобой?» Я проморгался, не сразу сообразив, что Калия обеспокоенно заглядывает мне в лицо. «Все в порядке», — ответил я, собираясь. «Просто я теперь разозлился.